Глава 24. Переговоры командования двух армий больше всего походили на случайную встречу воровских шаек. Со стороны землян были Монах и Дубин. Спины им прикрывали 12 гвардейцев с арбалетами и мушкетами на изготовку. От восточников, помимо Дюрага, прибыли 4 суровых рыцаря, очевидно, командующие от каждого королевства. Все как близнецы. Немолодые, кряжестые, с физиономиями видавших виды мужиков. Латы добротные, оружие у каждого целый арсенал. Позади ненавязчиво маячили 8 всадников попроще, копья и пики те держали на изготовку. Не слишком похоже на встречу старых друзей. Дюрак степенно представил 4. Герцог Октус, королевство Леносутас, герцог Валкон, королевство Принтас, герцог Ериш, королевство Пактус, барон Церпен, королевство Катус. Герцог Октус, подав коня на шаг вперед, резко произнес: «Общее командование над нашей армией сегодня на мне. Не знаю, кто из вас главнее, спрошу прямо. Вы уже обдумали наши слова?» «Да», — кивнул Дубин. «Но пока не будут освобождены угнанные жители и не дадут компенсацию за 5 разграбленных поселений, никакого союза не будет». «Проклятие! Я уже велел собрать всех, кого удастся найти, и велел выпороть самых прытких ублюдков, посмевших заняться грабежами. Но будь прокляты все силы тьмы! Что за компенсацию вам еще надо?» 50 лошадей. Мы решили, что этого будет достаточно. По 10 за каждую деревню. Это, конечно, мелочь. Просто не хотим сильно грабить будущего союзника». «Да вы еще все наши мечи попросите. То же самое будет. Лошади в походе нам и самим не помешают». «Может быть и так. Но мы ведь не требуем боевых коней. Достаточно любых. И учтите, если разбой повторится, так дешево уже вопрос решить не выйдет. Итак, когда мы увидим наших лошадей и наших людей?» «К вечеру все будет», — сдался герцог. «Отлично», — улыбнулся Дубин. «И вот еще, что значит сегодня командование на вас?» «Это значит, что сегодня командую я. Завтра будет очередь другого». «У вас что, даже единого командующего нет?» Герцог, поморщившись, кивнул. «Мы так и не пришли к единому мнению, кто лучше всех подходит на эту роль. Вот и командуем по очереди». Монах и без перевода понял смысл, покачал головой. «Да ж, войско у них безголовое. Веселые союзники». Церпен, по титулу самый низкий, но, судя по косвенным признакам, при этом и самый языкастый, нетерпеливо предложил: «Не пора ли нам проехать в наш лагерь, чтобы в шатре все нормально обсудить? У меня от этого дождя вот-вот шлем к волосам приржавеет». «Лучше уж вы к нам», — ответил Дубин, даже не уведомляя монаха. «У нас тут рядом и шатер есть, и избушка найдется». «Может, позже так и сделаем», — уклончиво заявил Октус. «Давайте хоть предварительно договоримся о том, что будем делать в первую очередь». Судя по всему, новые союзники доверяли землянам не больше, чем те им. Хорошее начало. Монах, выслушав все, спокойно предложил: «Не знаю, что мы станем делать дальше и получится ли у нас совместно действовать, но для начала надо собрать все наши силы воедино. И я предлагаю, чтобы они привели свои отряды к деревне, где мы стоим лагерем. Место хорошо обжито, кругом кольцо дозоров, и до брода не так далеко. А за ним как раз стоят и нужные нам хайты. А как постоим рядом, да поглядим друг на друга, там уж поподробнее все обсудим». Октус, выслушав перевод Дубина, ответил без колебаний: «Хорошо. Мы сейчас отправимся к войскам, и уже к вечеру наша армия будет возле деревни. Надеюсь, проблем с тем, что наши отряды встанут рядом друг с другом, не будет. Что бы ни было между нами до этого, и что бы ни произошло потом, уже не важно. Ведь сейчас у нас один враг — хайты. И против них надо выставить все живое». Бум, поглядев в сторону приближающейся галеры, довольно присвистнул и подкинул в руке короткую секиру. «Сир Олег, сейчас будет потеха. Это вам не подлым огнем издалека пулять. Нет, я все понимаю, против этих вонючих животных огонь — самая полезная вещица. Но все же не по-мужски это как-то. Так можно всю войну проплавать под этим мерзейшим дождем и ни разу не почувствовать, как под доброй сталью в твоей руке трещат кости врага. Бум, мы не собираемся брать эту галеру на абордаж. Нам она не нужна. Мы ее просто сожжем. Так что спрячь свою секиру». «Сир, но мои глаза хорошо видели, как эти ублюдки кого-то пинками загоняли в трюм. И, похоже, это были люди. Неужто вы, не разбираясь, придаете огню все, что видите? Дело, конечно, нужное, но, опять же, как-то не по-мужски. А вдруг эти козявки украли на том берегу 100 прекрасных дев, и те теперь только и мечтают, когда же мы их освободим? Со мной такое уже бывало один раз, во время мятежа баронов. Мы тогда отбили у кондорцев целый обоз с пленницами. Ох, как они нас потом благодарили! Хотя не столь уж они и прекрасны были, да и не пленницы, и уж точно не девы. Это был обычный походный бордель, но в той глуши это было сказкой». Олег, не обращая внимания на Бума, достал бинокль, посмотрел на вражеское судно. Людей не видно. Раксы и трилы, да один амбал на рулевом весле. Но оснований не доверять рыцарю не было. Бум и до этого не раз демонстрировал орлиное зрение. Галера шла с левого берега. Вполне возможно, что ее загрузили первыми пленниками. Хайты наверняка уже наловили немало народа. Приняв решение, Олег скомандовал: «Пушки зарядить картечью! Приготовиться к абордажу!» Схватив за плечо праздно шатающегося лома, толкнул его в сторону трюма. «Скройся там и не высовывайся!» «Почему я там должен сидеть? Мне тоже посмотреть охота!» «Если ты своим тупым рылом дротик поймаешь, Добрыня меня раком поставит!» «И так он в день по два раза спрашивает по связи, когда же я тебя назад отправлю!» «Похоже, у вас трепетная любовь!» «Так что скройся, ценное создание!» Поднеся рацию к губам, Олег вызвал находку. «Паук, вы там где?» В ответ зашипело, забулькало, но разобрать слова было невозможно. Или расстояние велико, или остров, за который находка утащила преследовавший землян крейсер, мешает. В любом случае, верных полчаса у варяга есть, а на абордаж больше и не понадобится. Перейдя на корму, Олег проинструктировал Клота. «Удур! Нам надо поставить варяг бортом к хайтам, чтобы обстрелять. А потом надо будет к ним причалить и высадиться к ним на палубу. Сможешь так сделать?» «Смогу, Олег. Ведь вода сегодня не ссорится с ветром». «Ну вот и хорошо. Но смотри, близко не разворачивайся, а то дротиками обстреляют еще до наших залпов». «Хорошо, Олег. Я не буду близко. Мне не нравятся дротики. Я их боюсь». Оглядев палубу, Олег остался доволен. Суеты не наблюдалось, все были при деле. Народ сосредоточенно заряжал пушки, картечницы и мушкеты. Головы у всех прикрыты шлемами, накидки от дождя убраны. В бою они только помеха. Лишь бы этот дождь не усилился, огнестрельное оружие землян влагу не любит. Настало время команде варяга вплотную столкнуться с врагом. «Прав, Бум. Это по-настоящему мужская работа». Хайты тоже готовились к бою. Они знали, на что способны корабли флотилии южан, и понимали, что уйти не удастся. Хотя это знание не мешало им настойчиво грести к левому берегу. Если успеют добраться, спасутся. хотя и потеряют корабль. Триллы столпились на корме, суетливо помахивали дротиками, как бы прицеливаясь. Раксы неподвижно замерли за ними, держа секиры наготове. Баллисты на галере не было, против огненной атаки противопоставить им, по сути, нечего. Затянув под подбородком застежку шлема, Олег нервно потянул рукоять меча, проверяя, легко ли выходит из ножен. Удур чуть повернул корабль, не давая ему опасно сблизиться с галерой. До хайтов было рукой подать. Пара трилов даже дротики метнула, не добросив их всего-навсего на пару десятков шагов. «Внимание! Стрелять только по моей команде! Бейте повыше, старайтесь не задеть корпус! Не исключено, что они везут пленников!» Как только корабли поравнялись, скомандовал: «Пушки и картечницы! Огонь!» Не дожидаясь, когда рассеются клубы дыма, крикнул Клоту: «Удур, правь к ним! Приготовиться к абордажу! Мушкетеры, беглый огонь по палубе! Картечь поработала на славу, трилов, сгрудившихся на высокой открытой корме, повыкосило почти всех. Раксам повезло чуть больше. Кроме того, уцелевшие поспешили спрятаться, и понять, сколько их осталось, невозможно. Мушкетеры, пользуясь преимуществами высокой палубы варяга, разряжали свое оружие по любому источнику движения, а иной раз и явно вслепую». Олег с тревогой заметил, что пара ребят с руганью чистят затравочные отверстия. Дождь ухитрился подмочить порох. В пороховой мгле на изготовку встали ребята с абордажными крючьями. Закинув их на борт галеры, дружно закряхтели, натягивая веревки. Клёпа выбил стопор корвуса, абордажный мостик обрушился на корабль хайтов, проломив своими зубьями доски палубы и сокрушив бортик. Гремя железом и завывая, будто реактивный двигатель на форсаже, первым по мостику пробежал бум. Олег поморщился. Эта роль предназначалась Эрону. Предводитель арков мог легко продержаться среди врагов пару минут вообще в одиночку. Ну да ладно, рыцарь этот тоже вроде не рохля. Спрыгнув на палубу галеры, Олег выхватил меч, прикончил израненного ракса, силящегося подняться, несмотря на истерзанную картечью грудь. Перед лицом мелькнул дротик, ударил бума в бок. Кольчугу не пробил, но все равно рыцаря это не обрадовало. «Прирежьте этих тощих шлюхиных детей, а я пока вниз гляну». Олег не стал спорить, кинулся на корму, откуда пара трилов начала обстрел. При виде землянина долговязые стрелки засуетились, рукопашная схватка не их конек. Увы, прикрыть их было некому. Раксов на палубе не осталось. Снизу рубанул одного в бедро, уже падающему перерезал шею, второй добровольно прыгнул за борт. Сомнительно, что в холодной воде он дотянет до далекого берега. Из трюма донесся рев бума. «Ко мне! Все! На помощь! Быстрее! Вот где эти ублюдки спрятались от меня!» Олег замер перед люком, прикрыл глаза до узенькой щелочки, мысленно досчитал до 10, лишь потом скользнул вперед. Это хоть немного поможет зрению быстрее адаптироваться к сумраку трюма. Здесь уже дрались вовсю. Звенело оружие, кто-то орал от боли, а кто-то визгливо матерился. Олег поспешно отскочил от лестницы, разворачиваясь спиной к борту, хоть ее прикрыть. Вовремя из сумрака выскочила внушительная фигура с занесенной секирой, обрушила ее прямо на голову. Землянин успел убраться с ее пути, и лезвие надежно увязло в массивном шпангоуте. Не дав врагу времени освободить оружие, атаковал, вбил клинок между досками доспехов под ребра, повернул, расширяя рану. Ракс, взревев, обрушил кулак на висок с такой силой, что оставил в шлеме вмятину. Олег отлетел в сторону, споткнулся о чье-то тело, не удержался на ногах, брякнулся. Поднимаясь, перерезал жилы под корявой волосатой коленкой, а когда хозяин коленки рухнул, сунул ему меч под мышку, чуть ли не до рукояти. Раксы, конечно, очень живучие, но такая рана даже их останавливает мгновенно. И этот не оказался исключением. Поднялся, уже понимая, что бой закончился, не начавшись. Экипаж галеры и без того был невелик, а картечь его прорядила чуть ли не полностью. Бой у лестницы в трюм был отчаянным порывом кучки одиночек. Бум оказался прав. В кормовой части трюма сидело десятка два пленников, испуганно глядя на избавителей. Олег уже было потянулся к подбородку расстегнуть опостылевший шлем, но шум с палубы заставил его насторожиться. Судя по всему, там продолжалась драка. Выбираясь наружу, на последних ступеньках чуть не заработал удар огромным веслом по голове. Внушительная дубина прошелестела над самой макушкой. Осторожно выглянув, увидел, как за борт с воем улетает один из воинов. Обернувшись, понял, в чем дело. Амбал рулевой оказался не настолько мертв, как все решили. Да, картечь его потрепала, но эта туша нашла в себе силы подняться, и теперь при помощи весла он гонял по галере абордажную команду. Помешать ему никто не решался, все заранее убирались с его пути. А зазевавшиеся прыгали за борт, не желая знакомить свои бока с такой дровинякой. «Хоть у дура зови!» «Притащите пики! Кто-нибудь!» — заорал Олег и кинулся к корме. Отобрав у мертвого трила пару дротиков, поспешно кинул первый. Неудачно. Этот хайт, несмотря на габариты, перемещался с дивным проворством. Второй дротик кинул уже не спеша и более успешно. Иззубренное лезвие удачно угодило в место, где плечо переходило в шею. Но, увы, рана, способная убить человека на месте, эту тварь лишь разозлила. Амбал проворно развернулся, пару мгновений побуравил Олега прищуренными поросячьими глазками, хрипло провизжав, кинулся на обидчика, занося над головой весло, будто исполинскую мухобойку. С палубы варяга выстрелила Рита, вбив стрелу в скулу, но Хайт будто не заметил такого пустяка. С мостика чуть ли не перед носом исполина спрыгнул Лом, в руке у него был зажат здоровенный пистолет, из тех, что в фильмах про пиратов показывают. Подняв свое оружие, он с пары шагов разрядил его амбалу в голову. Висок Хайта взорвался фонтаном крови и обломками костей, а левый глаз, как пробка, вылетел из глазницы. Туша грохнулась с такой силой, что вздрогнула палуба. Лом, снисходительно пнув ногой труп, довольно констатировал: «Вот и все. И никаких пик не надо. Чего тут веслом махать? Против Лома нет приема». «Ты куда вылез, урод трахнутый? Я же тебе сказал в трюме сидеть!» «А че мне там сидеть, когда тут такое движение? Ты видал, как я его? Как два пальца!» Отметив, что зрачки у химика подозрительно узкие, Олег, чуть не скрипя зубами, поинтересовался: «Ты что, курил?» «Не волнуйся, командир. Г не курим». «Клёпа, цепляй этого героя за шиворот и волоки в трюм. Будет сопротивляться, покажи ему, где у человека располагаются почки». «С удовольствием, сэр», — злорадно отозвался Клёпа. «И пистолет у него отбери. Будет сделано». Бом, выбравшись из трюма, с горечью констатировал: «Прекрасных дев там нет». «Разве там только мужчины?» «Нет, сир Олег, там есть женщины. Но если они и были прекрасными девами, то еще в те времена, когда я не родился. Даже темнота корабельного трюма не способна сделать их моложе и красивее. Зря мы это дело затеяли, могли бы спокойно сжечь. Тут нет ничего ценного». От варяга донесся крик Ани: «Олег, паук по рации говорит, что крейсер от них отстал и идет к вам». «Ясно. Пора сматываться. Быстрее вытащите из воды этих героев, пока не утонули. Пленников бегом на варяг. И потом поджигайте это корыто». «Олег, он говорит, что показался еще один и вроде бы гонится за находкой». Это сообщение заставило призадуматься. Неужто появился еще один крейсер? Все может быть. Но если появился, значит, поврежденный корабль остался без присмотра. И этим надо воспользоваться. Шевелитесь, ребята. Сейчас пойдем к правому берегу. Первым неладное почуял Удур. Не бросая весло, уныло произнес: «Мне не очень хочется туда идти. Плохо». «Что там? Опасно? Ты чуешь корабли?» «Нет, Олег, я не вижу там корабли. Но там много тех, кого я не люблю видеть. Но это не опасно». «Удур, ты уверен, что это не опасно?» «Раньше было опасно. Теперь стало не опасно. А может быть, уже опять опасно? Удур не знает. Удуру просто не хочется идти туда». Мысленно костеря в очередной раз загадочную психологию клотов, Олег поспешил на нос, встал возле жены. Девушка закуталась в накидку полностью, на свет лишь бинокль смотрел. «Что ты там видишь, милая?» «Плохо видно, но кораблей не вижу точно». «Я и сам вижу, что охрана ушла. Ничего подозрительного нет. Смотри на сам корабль. Внимательно смотри». «Да смотрю я. Ой!» «Что?» «Там движение какое-то. Кто-то ходит по палубе. И лодки вокруг какие-то. На хайтов не похожи». «Олег, это ваксы». «Ваксы? Да откуда они там взялись? В этих краях они не живут». «Не знаю, но это точно ваксы. Можешь сам глянуть, если не веришь». «Да верю, верю, милая. Просто мысли вслух». «О, Олег, это, похоже, ваксы наши. Доспехи знакомые. Дикари такие не носили. И топоры у них железные. А один вон на пушку залез и нам лопатой машет. Олег, это из отряда кабана ваксы». «Странно. Кабан должен в Измаиле сидеть. Ребята, не стрелять без приказа. Похоже, на палубе наши союзники». Варяг, слушаясь Удура, замер в десятке шагов от борта полузатонувшего крейсера. Мур, стоя на носовой орудийной башне, еще раз помахал лапой и крикнул: «Привет, друг Олег!» «Привет, Мур! Как вы здесь очутились? Вы же должны быть с кабаном!» «Друг Олег, так и было, пока на наш берег не напали хайты. Друг кабан после этого оставил нас охранять порох и нашу еду на поляне посреди леса, а сам куда-то ушел. Он не вернулся, а еды у нас было мало, и мы стали еду искать. Мы смогли убить много хайтов и украсть у них вещи и еду. Но потом вокруг нашего леса стало ездить много страшных всадников. Нам трудно у этих всадников воровать. И я подумал, что раз они все пришли с этого берега на наш, то на их берегу их не осталось. А ведь они должны были здесь где-то жить и что-то есть. Значит, здесь будут их дома, вещи и еда. И все это ждет, когда мы это украдем. Но когда мы плыли, то увидели этот корабль. На нем было мало хайтов, и мы решили их убить. И так и сделали. А теперь ищем тут их еду и вещи, чтобы украсть. Нам тяжело, внизу везде вода, и многое утонуло. Жалко, что утонуло. Мы бы тогда украли». «Да ты не глуп. Удачная идея пошарить по правому берегу. А лодки где взяли?» «Лодки мы украли». «Да уж, глупый был вопрос. Заложите повсюду зажигательные снаряды. Думаю, десятка хватит. Клёпа, пошли за мной. Посмотрим на этот крейсер вблизи». Эти корабли и издалека не слишком походили на стандартные галеры хайтаны, а уж вблизи и вовсе поражали. Размерами, само собой, но помимо размеров хватало и других удивительных вещей. Олег, пробираясь к корме, отметил на ходу, что на материалах при постройке не экономили. Все было нарочито массивным, иной раз даже гротескно массивным. Одни доски палубы толщиной миллиметров 100 уже много показывают. А уж борта чуть ли не брусом обшиты. Теперь понятно, почему мина не смогла поработать на полную мощность. Слишком крепкий орешек. Весла толщиной с ногу крепкого мужчины, бортики вряд ли картечь прошибет. Из палубы местами выходят какие-то массивные медные трубы, заканчивающиеся отверстиями на манер воздухозаборников. Посредине, за мачтой, и вовсе странная штука, будто паутина из бронзовых прутьев. Клёпа, потрогав металл рукой, заявил: «Похоже на локаторную антенну». «Сомневаюсь, но галера это, конечно, необычная. Пошли, пушку посмотрим. Это тут самое интересное». Впрочем, пушка особого удивления не вызвала. Ее и так до этого рассматривали не раз, и ничего особо нового не узнали. Из палубы выпирает деревянный постамент. Из него вверх уходит труба из медных листов, скрепленных массивными заклепками. Наверху трубу увенчивает полусферическая вращающаяся башенка с коротким стальным стволом. Диаметр сооружения около 2 метров. До пушки было 4 метра, не допрыгнуть. Товарищи лишь снизу смогли на нее полюбоваться. «Короткая она», — констатировал Олег. «Непонятно, как так далеко стрелять может. Все это выглядит несолидно. Калибр хороший. 150 мм минимум. Так это еще не столь страшно, хотя на арго хватило. Пошли в трюм глянем, может, оттуда удастся забраться в башню». Увы, уже на 10-й ступеньке спуск пришлось прекратить. Внизу стояла вода. Мур, бродя за землянами, пояснял: «Там вся еда и все вещи утонули. А жалко, там много хорошего. Меди много, бронзы много. Откуда знаете? Мои воины плавали вниз. Там много-много всего. Но украсть в воде не получается». «А в башне они не залезали?» «Нет, Олег, они не нашли путь туда. Они сказали, что там много-много металла, и он соединяет эти башни. И нет дверей. Они не нашли дверей, но металл хороший. И очень хочется его украсть. Он нам пригодится». «Само собой, Мур. Скажи своим воинам, чтобы убирались. Сейчас мы сожжем этот корабль. На правом берегу, если понадобится помощь, разожгите костер вон там, где холм с двойной вершиной. Сильно не увлекайтесь. Как только хайты узнают про вас, сразу пошлют тех самых черных всадников». «Это будет очень плохо». «Я о том же. Давайте, уходите. И когда вернетесь на левый берег, найдите наших воинов. Не сидите на своей поляне без дела». «Друг Олег, может, вы пойдете с нами? Вместе мы сможем украсть больше добычи». «Нет, Мур, мы не можем покинуть реку. Мы будем и дальше топить их корабли, а уж вы веселитесь на суше». Войско королевств показалось лишь под вечер. Дубин и без того не ожидал киношного зрелища шествия бронированной кавалерии, но увиденное его и вовсе разочаровало. Во-первых, войско по численности оказалось очень невеликим, не более 800 человек. Во-вторых, всадников было лишь 300, остальные — лучники и простые крестьяне с топорами, бывшие здесь на положении обозных и обслуживающего персонала. В-третьих, эта кучка растянулась так, что хвост колонны добрался до деревни лишь спустя час после авангарда. Ну и самое главное, очень уж несолидно они выглядели. Хорошо вооруженных рыцарей в крепких доспехах 3-4 десятка, а остальные кто во что гораст облачены, вплоть до простой кожи. Вид потрепанный, все вымокли, как мыши, немало раненых. Хватало захромавших лошадей, и уж взгляды, бросаемые доблестными рыцарями на деревенское имущество, были предельно вороватые. Впрочем, около 150 всадников все же произвели более-менее благопристойное впечатление. Уверенные в себе, держатся как-то опытно. Судя по всему, это нечто вроде свиты 4 лидеров войска. А все остальное так, народное ополчение». Три герцога и барон тут же переругались, требуя себе выделить минимум половину домов в деревне, причем каждому. Монаху пришлось лично вмешаться в эти нешуточные разборки и выделить четыре избы на окраине на всех. Поселение небольшое, всех все равно не вместит, так что как земляне, так и восточники вынуждены здесь ночевать в палатках на промокшей земле. Дубин, прислушиваясь к разговорам новых союзников, уловил кое-что неприятное и поспешил донести новости диктатору. «Монах, восточники, очевидно, неплохо знают ваши дела. Они шепчутся, что сейчас хорошо бы пойти к Красному холму, в нормальный город, и там отдыхать несколько дней в приятной обстановке. Этот дождь всех уже достал. Если это скажут их командиры, можешь даже мне не переводить, сам им ответь, что этого не будет. Ночью отдыхаем, кто как сможет, а поутру выступаем. Если мы не снимем осаду с Измаила, он падет очень быстро. Возможно, уже пал. Но мы не сможем с этими силами их там разбить. Если восточники не врут, к хайтам сейчас подойдут приличные силы фраков. На том лугу и среди того жидкого леса им есть где разгуляться. У нас не будет укрытия от атаки конницы, да и порох израсходован. Надо ждать подвоза. Дубин, мы не пойдем на Измаил. У нас действительно маловато сил, чтобы победить их там. Мы поступим проще. Перережем им связь с берегом. Я не раз видел их набеги и думаю, что все они похожи. Лишь масштабы меняются. К ним постоянно должны подходить отставшие отряды, а от них к берегу доставляют пленников. Если мы там все надежно перекроем, им придется снять осаду и выступить против нас. И толку? Осаду мы снимем, а нас самих к Фрионе могут прижать. Дубин, я знаком с этими краями, а ты нет. Да, у Измаила все козыри на руках у хайтов. Но у Фрионы, в этом лабиринте оврагов и скалистых холмов, нет, там нам все же попроще будет. Главное не подставиться под окружение и не лезть под удары конницы. Идти будем в обход Измаила, и нам успеют от града доставить обоз с порохом. Покосившись в сторону лагеря восточников, больше похожего на стоянку табора нищих цыган, Дубин кивнул. «С такими союзниками нам обоз раза три доставить успеют». Шухиб, пожиратель ног, почесал свой волосатый зад и закончил разведдоклад. «Забор высокий. Забор крепкий. Забор колючий. Если там нечего воровать, зачем тогда такой забор поставили? Надо туда идти и посмотреть, что за забором. И украсть, если оно хорошее». Мур недовольно рыкнул. «Шухиб, твоя глупость слишком велика. Ты будто год лягушками и яйцами глупцов питался. Ты стал совсем глупым. За забором могут быть всадники на шипящих конях. Они украдут наше добро и жизнь. Я же сказал тебе узнать, что там внутри. Я долго смотрел в дырку в заборе. Там нет всадников. Там горит костер, и возле него немного хайтов с топорами и дротиками. Вот это и надо было сказать мне. А ты все хорошо рассмотрел? Может, всадники куда-то спрятались? Там есть хижины, но они маленькие. В них трудно спрятаться шипящему коню. Шухиб не верит, что они смогли спрятаться от его зорких глаз. Шухиб видит очень хорошо. Шухиб думает, что хайтов мало. Все хайты ушли на другой берег, а эти остались беречь добро. Надо воровать быстро. Мур долго раздумывать не стал и громко обратился к своим воинам. «Сейчас пойдем туда, перелезем через забор. Всех убьем». «Украдем их еду и вещи. Если добра будет много, то вернемся к лодкам и уплывем на нашу поляну. Если добра будет мало, поищем еще». Дикое войско приказ вождя восприняло с молчаливым одобрением. План простой и привлекательный, а удачное его исполнение может принести немало бонусов. Ваксы выбрались из чахлой рощицы, шустро потрусили по степи. Путь их лежал к ближайшей крепости хайтов. Хотя крепость, громко сказано, скорее крепостенка. Двухметровый частокол огораживает квадрат со сторонами метров в 50. На каждом углу наблюдательная вышка. На вышках сидят триллы. Другой охраны не видно. А если Шухиб не ошибся, то врагов внутри очень мало. Триллы прекрасно видели в темноте, но ваксы умели прятаться в ней еще лучше. Враг заметил воинов Мура лишь тогда, когда они начали перебираться через стены. С вышек полетели дротики, но пробить крепкие щиты им не по зубам. В ответ полетели костяные килы. Хайтана понесла первые потери. Метатели с воем посыпались вниз. Мур, спрыгнув с частокола, первым делом заревел от боли. Ему не повезло. Он угодил прямиком на штабель бревен и больно ушиб копчик. Завывая и размахивая секирой, понесся к костру, пылающему в центре крепости. Оттуда уже бежало около десятка раксов. Несколько воинов кинули копья, парочка хайтов свалилась на землю. Остальным повезло больше. Добежав до стены дикарей, они успели по разику стукнуть по щитам, после чего их изрубили на куски. Оглядевшись по сторонам, Мур пришел к выводу, что стадия избавления имущества от охраны завершилась, и пора приступить к ревизии. «Осмотрите все их хижины! Все, что найдете! Все несите к костру! Если найдете врагов, убивайте!» В обыске крепости вождь не участвовал. Для этого есть воины попроще. Присев у костра, он острым взглядом осматривал приносимое добро. Если глаза не могли справиться с задачей, помогал им руками. Добра было много. На глазах росла куча кожаных и холщовых мешков, ящиков, тюков, связок вещей и отдельных предметов. Сушеная рыба, пшено, соль, вяленое мясо, связки дротиков, металлические детали доспехов, шлемы, посуда, шкуры, кожи, оружие. Знатная добыча. Спустя час Мур начал волноваться. Время идет, а поток добычи не прекращается. Бесхитростный дикарь не понимал, что волей случая атаковал огромный склад, созданный для снабжения армии вторжения. Отсюда вела дорога к реке, где корабли загружали всем необходимым. Запасов здесь хватало, чтобы содержать тысячи воинов целый месяц. Все лодки ваксов не способны были перевести и десятую долю хранимого здесь имущества. Хайты здесь, на своем берегу, не опасались нападения и не позаботились о серьезной охране. Теперь за это придется заплатить. Еще через час вождь вынужден был принять очень трудное решение. «Войны! Забираем только самое ценное добро. Остальное пусть сгорит вместе с этой крепостью и хижинами. Но, Мур, здесь еще так много добра! Глупая голова! Или ты вообще думаешь задом? Мы не можем унести и малую часть этого добра. Так что украдем то, что сможем. Сегодня духи излишне щедры к нам!» Олег, выключив рацию, призадумался. Никакой информации о положении дел на суше ему не докладывали, разве что жалкие несколько слов. Но так как все передатчики работали на одной частоте, он прекрасно слышал переговоры круга с Добрыней и, анализируя услышанное, понимал, не все ладно. То, что кабан больше не выходит на связь, это ерунда, просто поломалась рация. А вот то, что он не вышел в эфир и после того, как войско землян отправилось к Измаилу, очень неприятный признак. Да и войско это теперь почему-то не в Измаиле, а севернее его. И двигаться вроде бы к Фрионе собирается. Что бы все это значило? Команда варяга спряталась от дождя в трюме. На палубе остались лишь вахтенные дежурные. Из-за кутка с радиостанции Олег видел сейчас всех. Хоть света и немного, но трех масляных светильников вполне достаточно, чтобы различать людей. Команда готовилась ко сну. Но так как порядки были далеко не казарменные, сигнала «отбой» здесь не было. И каждый мог ложиться, когда ему вздумается. Кто-то уже завалился в свой гамак, другие только собирались это сделать. Аня с Ритой, присев под самым большим светильником, зашивали чью-то одежду. В такие моменты лучница казалась простой домохозяйкой. Ближе к корме, за табуретами, расселись четверо заядлых картежников. Причем двое из них были восточники — Бум и Ури. Оба по-русски знали не больше десятка слов, но это не помешало им постигнуть тайны подкидного дурака, и резались они в него при любой возможности. Уютный, привычный корабельный мирок. Своя маленькая вселенная посреди буйства стихии. Снаружи небеса изливают водопады холодной воды, вздувшиеся фреоны несет мусор, пену и трупы. А здесь тепло и спокойно. Доски палубного настила давно разбухли от влаги, и сверху уже ничего не капало. Остается только пожалеть южан и северян, сражающихся на берегу. Каково им там под проливным дождем на мокрой земле? Даже палатки не спасают от такого. Проклятый дождь везде путь найдет. Сейчас Олегу придется выйти к своим людям. Посыплются вопросы, всем ведь интересно, что творится на берегу. И что ему отвечать?